Алло, здравствуйте. Вы знаете вашу соседку из 224-й квартиры? Я не слышу, что вы еще говорите? Вы знаете вашу соседку из 224-й квартиры? 224-я? Да, да. И что там? Ну, вы знаете бабушку, которая там живет? Что тут? Бабушку знаете, которая там живет? Ну, какая там старуха живет? Ну, вы знаете ее? Скажите, пожалуйста, дело в том, что я ваш сосед из 218-й квартиры. Она мне постоянно угрожает. Вот я не пойму, почему. Она мне вот говорит то, что я у нее квартиру хочу забрать и все такое. Ну, я вообще к ней ни разу не лез даже. Да она, господи, какая-то дурочка психовая. Не обращайте внимания и все. Что она вам угрожает? Вы что? А что, она уже что-то делала такое? Да господи, вам милицию позвоните и все. Ее сейчас разберутся и везут ее в дурдом. Да ну все время обещает кислоту у меня, блин, я боюсь уже из дома выходить. Да ну что, господи, в милицию позвоните и все, потому что она такая. Уже вызывали там скорую помощь, ее вызывали, забирали уже в этот трудом. Ну так, знаете. Не в порядке с мозгами. Ну, сука, милиция приедет, ну что она ей сделает? Выселить что ли? Ну естественно, вызовите милицию и все. Скажите вот так и так, объясните все. Да нет, они же ее заберут на несколько дней и снова привезут, а я. Не, я просто хотел позвонить вам узнать, правда ли она вот такое вот вытворяет. Ну, у нее просто бывают заскоки, да, она такая. А, понятно, ну спасибо, до свидания. Насколько я знаю, так-то я ее мало с ней общаюсь. Угу, спасибо. Хотя, если вот еще позвонить в милицию и все, или как, или там, скорую там. Ну, хорошо, ну вот будет мне еще угрожать, я позвоню обязательно. Ну все, всего хорошего. До свидания.